Приветствую, братья и сестры. Тема моей проповеди, хотелось сегодня поговорить о доверии, веры Богу. Вот. Казалось бы, ну, тема такая, наверное, простая, вот, но бывает так происходит, что выстреливают какие-то в жизни ситуации, даже мелочи какие-то, и мы сразу так бываем в них погружаемся, они нас так окутывают, и мы... как будто бы Бог где-то далеко, сразу начинаем думать, как сделать, как поступить. Вот. И будем читать на эту тему сегодня места Писания. Вот. Вчера тоже был на молодежной встрече с молодежью. И после работы посмотрел, сколько мне ехать там на машине, там 1:20. Думаю, ну вот, должен успеть, все нормально. Помолился, сел, еду, а там все время увеличивается, там пробки, и ты вот вроде помолился, вроде все, и такой думаешь, ну давайте быстрее, там я опаздываю. А потом думаешь, ну вот ты ж только проповедь готовил, готовишь, о доверии, все, все спокойно, все нормально. Потом раз, пройдет время опять, вот. И предлагаю открыть 1 глава Иоанна, это 43 стих. Такая мысль, да, что нас всех призвал Господь. Когда-то мы все отдали свою жизнь Господу, и наша жизнь начала крутиться вокруг этого, да, что мы как бы идем с Христом, что мы дети Божьи. И вот был у Христа такой ученик Филипп, и вот в 1 главе, 43 стихе, Христос тоже его призывает. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Вот. Это такой вот первый момент, когда Христос призвал Филиппа. И потом вот дальше сейчас будем читать текст. Мы узнаем, что Филипп пошел за Христом и стал его учеником. Это уже 6 глава от Иоанна. Вот. Мы все тоже пошли за Христом, и потом как бы у нас начинается вот эта жизнь с Богом, где возникают различные ситуации, какие-то легкие, сложные. Вот. И Христос нас взращивает, вот как сегодня уже говорилось, воспитывает. И вот такая ситуация была и у Филиппа. 6 глава, с 2 по 13 стих. С 2 по 13. «За ним, за Иисусом, последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?“ Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу“. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: „Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбы. Но что это для такого множества?“ Иисус сказал: „Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей число около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: „Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало“. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели». И вот происходит такая ситуация: много народу, только мужчин 5000, да, то есть там были еще и женщины, и дети, то есть очень много народу. И Христос видит, да, что их нужно накормить. Там в другом месте написано, да, что они уже много ходили за ним, и все были уставшие, они не хотели отпускать их голодными и уставшими. И вот Филипп пошел за Христом, и Христос, написано, уже знает, что он сделает, да, что он сейчас сделает чудо, но он общается с человеком, с каждым из нас, он говорит, как бы, посмотри, что это за ситуация, да, как нам накормить всех этих людей, как вот ты думаешь? Вот, и Филипп говорит, что как бы здесь их, ну, настолько много, что даже 200 динариев не хватит, чтобы, ну, понемногу, как бы, вот, они поели, то есть не хватит. А 200 динариев, один рабочий день, когда виноградарь работал, он получал за рабочий день 1 динарий, вот. И, то есть, это такая большая сумма, да, 200 динариев. И он говорит, ну, даже вот этого нам не хватит. То есть такая вот невероятная ситуация, когда ты понимаешь, что, ну, выхода нету, как бы, Христос. И другой ученик, как бы, говорит тоже, что, ну, вот есть тут немножко хлебов, да, и рыбок, ну, разве этого хватит, как бы? Нет. То есть мы изумляемся, мы находимся в таком тупике, вот, и не понимаем, как отсюда выйти. И Христос вот показал нам, да, вот всю невозможность этой ситуации, и потом Он начинает действовать. Он говорит, чтобы они возлегли, да, все эти 5000 человек. Вот, это тоже такой момент, что когда ты видишь, да, люди, ну, не стоят, а они лежат. То есть так, такое поле людей, ты видишь объем, что их очень много. Вот, и Христос благодарит и раздает всем вот эту пищу, да, всем хватает. И потом еще в подтверждение он говорит, что ученикам, а теперь пойдите и соберите, да, вот в корзины все, что осталось. То есть каково было вот состояние Филиппа, там, Андрея и других учеников, когда они шли с корзинами и собирали вот эти остатки. Как бы это, наверное, был такой шок, да, что, ну, это было невозможно, там, мы думали, там, 200 динариев, там, вот, еще как-то, а тут вот так вот, вот, еще столько осталось. То есть они изумлены вот этим чудом. И, конечно же, я уверен, что у каждого у нас в жизни были такие ситуации. И их было, ну, достаточно, когда вот действительно Христос нас избавлял, спасал и вел. Вот. Но жизнь продолжается, и мы как бы идем дальше. Все, все насытились, и у учеников тоже продолжалась вот эта жизнь, вот это следование. Христос показал им вот свою силу, и дальше происходит следующая такая ситуация. Откроем от Марка. От Марка 6 глава. Сорок пятого стиха. Это тут продолжается вот эта ситуация. Христос накормил людей хлебами, все, и вот наступает как бы вечер, это этот же день. Этот же день Марк описывает вот эту ситуацию как бы более подробно. С 45 стиха по 50. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ после вот этого чуда. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидев их бедствующими в плавании, потому что ветер им был противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот только произошло такое чудо, только вот все было. И в этот же день, казалось бы, Христос сажает их в лодку, как бы, благословляет нас где-то в жизни, показывает какие-то моменты, что вот Он силен избавлять, да, что не деньги решают, не время, что Он над всем. И отправляет нас как бы дальше, да, с этим опытом. И знает, что сегодня, может быть, или завтра, там, послезавтра тебя ждет какой-то шторм, серьезные какие-то проблемы. И на что Христос надеется, когда отправляет нас? Конечно же, Христос хочет, да, чтобы мы руководствовались вот этим опытом, чтобы мы помнили, что Он для нас сделал, что Он уже показал, что Ему можно доверять. И вот Он отправляет учеников, да, возникает большая волна, то есть шторм, ветер. Они начинают бояться, переживать. Они испугались, да, подумали, что призрака увидели. Вот, все так переживательно. И они испугались. И Христос входит к ним в лодку и говорит вот эту мысль. И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Вот. И хотел бы призвать всех нас, чтобы мы, наше сердце, оно не было окаменено, чтобы мы руководствовались вот этим опытом, который Бог для нас делает, показывает, чтобы мы понимали, что Христу можно доверять, да, что Он и над погодой, и над обстоятельствами, над финансами, над временем. Вот. И очень печально, когда тут жизнь учеников, она как бы, ну, только начиналась. Филипп, он только пошел, да, остальные ученики, они учились. И потом они там смогли проходить через эти обстоятельства. Многие приняли смерть, да, потом их сажали в тюрьмы, и там про Петра написано, да, что там он был в тюрьме и спал спокойно. То есть уже такие обстоятельства, казалось бы, сложные, нужно переживать. Но они научились доверять Христу, они научились сопоставлять вот это все и понимать, что Христос над стражами в тюрьме, что Он может вывести, над замками. Павел мог попадать в шторм на корабле, там, разбивался, да, и он все равно был спокоен. И пусть у нас будет такое же руководство в жизни, чтобы мы, не проходя всю жизнь, были как младенцы такие, сталкиваясь, и снова бояться, переживать, и изумляться, как бы, когда Христос все-таки вмешается и поможет нам. И в заключение хочу прочитать Псалом 76-й. Он очень мне понравился на эту тему. Давид назван мужем по сердцу Божьему. Вот. И он всегда доверял Богу, всегда как бы верил в Бога, да, против Голиафа выходил, говорил, что Бог даст мне победу. Вот. И про диких животных там писал, что Бог меня спасал. И от дикого медведя там, и от льва, то есть Христос был со мной. И вот Псалом Асафа, он тоже описывает вот это переживание с Богом. Он вспоминает именно в трудностях опыт того, как Христос уже раньше его избавлял. «Глас мой к Богу, и я буду взывать, глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается». Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой истоевает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестал миловать, перестала милость Его, и пресеклось слово Его в рот и рот. Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все Твои дела, размышлять о великих их деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так велик, как Бог наш. Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцу и народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Божьи воды, видели Тебя воды и убоялись, и встрепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукой Моисея и Аарона. Вот, пусть для нас это будет благословение, вспоминать вот так вот, как и Асав вспоминает, и ободриваться вот в сложных ситуациях. И в заключение приведу пример. Тоже недавно была такая ситуация. Как так получилось, что помню фразу жены, что ну как-то у нас деньги там получалось чуть-чуть откладывать. Вот. И как-то жена сказала, что хорошо, когда вот есть какая-то подушка, так вот, если что-то случится, да, там у тебя что-то есть. Вот. И звонит мне недавно брат и так говорит, типа, брат у меня в Анапе находится, там живет. Вот, говорит, сейчас через 4 часа у тебя буду, все дела, там, приеду. Я думаю, ну, шутит, наверное. Он говорит, да-да, сейчас приеду. Вот. Я говорю, а что хочешь там? Он говорит, ну, машину покупать. Вот, там, жена разбила машину, вот, и нужно срочно, в общем, купить. И такой говорит, как раз там у тебя, ты говорил, что там у тебя есть деньги, да? Какие-то отложения. Вот как раз мне нужно добавить. Вот. Я у тебя возьму. Вот. И ты сразу такие у тебя мысли, ты понимаешь, что ну, можно, в принципе, там помочь. Но первые мысли, да, ну как, это же подушка. Вот. И, ну, это же там у меня тоже есть семья, все такое, как бы, да, мы привыкаем к таким вещам, которые мы как бы с Богом, мы уповаем на Бога, но такое основание появляется физическое какое-то. Ну, я так ничего ему не сказал, вот, так с женой поговорили, вот. Ну, и внутри ты понимаешь, что тебе все дал Бог, тебе все Бог дал. То есть, прям вот все, что есть в жизни, это Божье благословение. И глупо цепляться, да, вот именно за подушку и делать это основанием. Да, и мы помолились как бы и спокойно как бы, понимая, да, что над всем Господь, как бы вот брату одолжили, и прошла неделя, да, брат там, ну, собирался позже отдавать, и говорит, вот у меня тут все наладилось, все восстановилось, в общем, ну и все, и как бы возвращает деньги. И ты понимаешь, как бы, да, что вот над всем Господь. Господь хочет, чтобы мы доверяли, чтобы мы просто могли идти верою, вот этим доверием. Аминь.